Прощай, нежданный мой пророк, все прошло, я не та. Прощай, прощай, придуманный мой Бог, навсегда, навсегда. Прощай, прощай, умчалась радость прочь, смех и боль все вдали. Прощай, хоть мне ужасно жаль отвлекаться от любви. Как же вернуть я смогу вечер, придуманный нами, дом на зеленом лугу, прошлыми соткан цветами. Не возвратить, не оживить сны улетающего лета. Только тебя мне не забыть. Где ты теперь, где ты? Прощай, прощай, нечаянный мой, наши дни далеки. Прощай, прощай, увял зеленый луг, пожелтел от тоски. Прощай, прощай, меня не вспоминай, не звони, не ищи. Прощай, прощай, в последний раз прощай и себя во всем вини. Как же вернуть я смогу вечер, придуманный нами, дом на зеленом лугу, прошлыми соткан цветами. Не возвратить, не оживить сны улетающего лета. Только тебя мне не забыть. Где ты теперь, где ты? Забыть, где ты теперь, где ты?